Муравьи-людоеды. На краю большого города, в черном лесу, росло много ягод и грибов. Их пошли собирать дети. Домой они не вернулись. Бесстрашный и храбрый сыщик решил найти детей. Он взял собаку, ружье и пошел в черный лес. Пришел. Вдруг из-под хвороста вылезли огромные черные муравьи. Они набросились на собаку, стали хватать ее острыми, как ножи, зубами и разорвали на куски. Сыщик увидел на земле множество человеческих костей. Он страшно испугался и стал стрелять в огромных черных муравьев. Их было бесчисленное множество. Пули кончились. Сыщик побежал. Огромные черные муравьи стали хватать его за ноги и прогрызли сапоги. Из ног потекла кровь. Сыщик прибежал к реке и встал в воду. Огромные черные муравьи бросились за ним в воду. Сыщик поплыл на другой берег. Огромные черные муравьи за ним. Но они не умели плавать, и все утонули.